Сюань Юань был намерен войти в запретные земли, так что Свин отправился на разведку их пути. Так, сегодня он занимался установкой некоторых формаций для их защиты в запретных землях. Я не знаю, куда он ушел. Может, пошел в запретную землю, чтобы поговорить с достопочтенным демоном ужаса, сказал Сюань Юань. Фея Девяти Небес полностью лишилась дара речи. Указав на чайник, она сказала: «Юный мастер Сюань Юань, я хотела попросить тебя о кое-чем, что связано с чаем Виньву. О, и что вы желаете от меня? Я совершенно ничего не знаю об этом, так что я не представлю, как могу помочь вам с чаем. Будет достаточно, если ты расскажешь об этом достопочтенному демону ужаса». Фея Девяти Небес сделала глубокий вдох. «Для приготовления этого чая я использовала последний кусок чайного древа Виньву. В запретной земле есть такое чайное древо, его посадил мудрец Тайгу из королевской династии Северной империи. Чай, приготовленный на основе этого древа, обладает уникальными свойствами взаимодействия с мировой ци, что делает его крайне ценным продуктом. Каждый год, чтобы заполучить хотя бы несколько кусочков этого дерева, Северная империя должна нести огромные жертвы. Я знакома с этой запретной землей, и драконий червь – это результат причинно-следственной связи. Юный мастер Сюань Юань судьбой избран, чтобы войти в это место. Так, я хотела бы попросить тебя, по возможности, добыть для моей Северной империи еще чайного древа Виньву. Ха-ха, так значит, она просто хочет, чтобы ты помог ей добыть еще чайного древа? Отлично, соглашайся, парень. Чайное древо Виньву – это действительно большое сокровище этого мира, а заполучить целое дерево – это звучит крайне заманчиво. Тут же раздался голос старого хрыча. Было очевидно, что он был крайне возбужден, а учитывая его жизненный опыт, можно было представить, насколько он был очарован этим древом. Но запретные земли очень обширны, как мне найти чайное древо Виньву? Сюань Юань непосредственно проигнорировал жадность. Фея Девяти Небес потратила на него последний кусок чайного древа, сделав для него чай, дабы помочь увеличить его силы, так что вполне логично, что он не разделял энтузиазма старого хрыча. Увидев готовность помочь Сюань Юаня, Фея Девяти Небес тут же воодушевилась и быстро достала карту. Это карта запретной земли, она нарисована кровью множества героев Северной империи. Красная точка – это место, где находится чайное древо Виньву. Я надеюсь, что эта карта будет весьма полезна юному мастеру Сюань Юаню. Неужели вы не опасаетесь, что, найдя это древо, я просто срублю его для себя? Улыбнулся Сюань Юань. Я верю, что юный мастер Сюань Юань не сделает этого. Чайное древо Виньву – это сокровище всего мира. Оно было посажено древним мудрецом Тайгу. У него есть своя воля. Если юный мастер поможет мне достать 9 кусочков этого дерева, мне этого будет достаточно, но если вы захотите оставить их себе, то с этим тоже все в порядке, так как я все еще смогу достать еще, мягко сказал Фея Девяти Небес. Ну раз так, то я буду рад помочь. Сюань Юань взял карту и дал обещание ей. Глава 363. Святая Хантянь. Поздней ночью, когда Сюань Юань покинул павильон Девяти Небес, неспешный голос раздался вокруг. «Цзы Юй, почему ты так сильно доверяешь ему?» Этот голос казался очень старым и туманным. На самом деле в нем совершенно не чувствовалось дыхание человека, который прожил бесчисленное количество лет, однако в нем все еще чувствовалась некая непредсказуемость и загадочность, непроизвольно вызывая страх и невозможность лгать. «Хаэм, Цзы Юй приветствует учителя». Фея Девяти Небес посмотрела в воздух и обнаружила там женщину, которая носила на голове пурпурно-золотую корону, а ее длинные волосы развивались на ветру. Она стояла на балконе павильона, излучая крайне величественную ауру. Фея Девяти Небес почтительно поклонилась ей без каких-либо других эмоций на лице. «Этот Сюань Юань хоть и является несколько импульсивным человеком, однако я также могу смело утверждать, что он человек слова и обладает мощной волей. В противном случае, зачем бы ему сегодня приходить ко мне?» Будучи пораженным драконьим червем, даже господин Сюань Цзи с досадой констатировал, что это несчастный случай. Ему осталось жить менее 4 лет. Если бы он не стал помогать Инь Тусяню, то не оказался бы в подобной ситуации. Ши Гуань также является его другом, но он все еще ради нее отправился в императорский дворец Северной империи. Так, я могу четко видеть его сердце и знаю, что могу довериться ему. Фея Девяти Небес посмотрела на своего учителя и сказала: «Если все тщательно обдумать, то сбор чайного древа Виньву каждый год забирает жизни огромного числа наших экспертов. С самого начала, мы жертвовали жизнями множества людей только для того, чтобы удовлетворить потребности нескольких избранных людей. Так, если он сможет добыть для нас этого древа, это будет весьма хорошо, так как мы получим гору сокровищ практически даром. В противном случае, нам опять придется пожертвовать группой элитных воинов, чтобы заполучить его. И тогда, какой смысл в этом всем? Добрые дела приносят свою пользу. Если мы окажем услугу ему, он ответит нам тем же. Но в конечном это все не имеет абсолютно никакого значения для нас, ведь чайное древо Виньву изначально принадлежало не нам. Если кто-то сможет найти и захватить его только для себя, это его личное право, и никто из нас не имеет права что-либо говорить на это. Так, вместо того, чтобы сидеть и ждать, пока он сам не найдет его, почему не указать ему путь? Тогда мы получим право попросить у него то, что нам надо с минимальными затратами. Разве это не отличный план? Слова феи Девяти Небес были крайне разумны и доказывали, что она все тщательно обдумала. Как бы то ни было, чайное древо Виньву – это духовное сокровище совершенно другого уровня, которое выращивали древние мудрецы. Таким образом, если обычные люди захотят навредить им, это будет крайне непросто сделать. Демон ужаса – это очень древнее создание, так естественно, что он не станет делать вещей, которые смогут навредить всему миру. Даже если Сюань Юань заберет себе несколько кусочков чайного дерева, я не буду иметь ничего против. Цзи Юи, ты действительно сильно выросла за последние несколько лет. Даже твой учитель теперь не может сравниться с тобой в проницательности, так что ты доказала, что достойна стать новой феей Девяти Небес. Отныне ты хозяйка этого места, а я ухожу. Цзи Юи благодарит учителя. Фея Девяти Небес снова почтительно поклонилась, попрощавшись со своим учителем. После того, как ее учитель ушел, она посмотрела звезды в небе. Среди семь главных звезд восточного неба четыре ярко сияли, а три были немного тусклыми. Дракон, который скрывается в тени, казалось, начал пробуждаться. Так она сказала сама себе. Рождение черного дракона. Этот мир определенно ждут большие потрясения. Святой черной черепахи, святая Сюзаку и святая белого тигра, похоже, что битва между ними неизбежна. Но феникса больше нет. Так сможет ли черный дракон сохранить свое доминирующее положение? Сюань Юань, я действительно с нетерпением жду твоих свершений в будущем. Посмотри на небо, где все хотят убить дракона. Интересно, сможет ли он разорвать этот порочный круг, или проложит очередной путь из крови? Фея Девяти Небес несколько разбиралась в искусстве чтения звезд, и хоть ее навыки не могли сравниться с Сюань Цзи из обсерватории Северной Империи, однако у нее все еще были свои уникальные навыки перед Сюань Цзи. Он и она имели свои сильные стороны. И если небеса что-то говорил, то это обычно происходило. После того, как Сюань Юань покинул павильон Девяти Небес, в его голове раздался смех жадности, и он стал постоянно соблазнять его. «Хихи, парень, чайное древо Виньву – это сокровище мирового масштаба. Оно было посажено древним мудрецом. Оно содержит в себе его волю и просто огромное количество мировой ци. Каждый кусочек этого дерева является крайне редким и ценным сокровищем. Самый дешевый кусочек исчисляется миллионами цзинь источников энергии. На этот раз нам действительно идет в руки богатая рыба. Его ветви и ствол обладают бесконечными волшебными эффектами. Вполне возможно, что ты на самом деле сможешь с его помощью избавиться от драконьего червя в своем сердце. Как-никак это сокровище, посаженное руками древнего мудреца. Я не стану брать то, что мне не принадлежит. Я уже пообещал фее Девяти Небес, так что естественно, что не стану делать ничего подобного. Она сказала, что до тех пор, как я смогу добыть 9 кусочков этого чайного древа, она приготовит еще для меня чая Виньву. Для меня этого достаточно. Хватит требовать еще что-то. Старый хрыч, позволь мне спросить тебя, к чему ты стремишься? Сильная жадность – это тоже порог, который однажды может стать сильным камнем преткновения для тебя, сказал Сюань Юань. Но ведь эта фея Девяти Небес просто использует тебя. Ты на самом деле думаешь, что демон ужаса сможет защитить тебя в запретных землях? Даже со мной и с вином, запретные земли все еще сильно опасны. Не забывай, что туда ты идешь не один, а еще и мы. Если ты на самом деле сможешь найти чайное древо Виньву, то даже если ты полностью срубишь его, она все еще будет довольна, когда ты отдашь ей ее долю. Парень, ты на самом деле слишком наивен. Это сокровище мирового масштаба, Даже если ты его не заберешь, рано или поздно кто-то другой заберет его, и в то время мы лишь сможем кусать локти, что не сделали этого сами. Старый хрыч явно был очень недоволен. С его характером было просто невозможно отказаться от такого сокровища, как чайное древо Виньву. Это все равно, что видеть сокровище и пройти мимо него. Древо эликсира бога дракона без сомнения охраняется крайне жутким стражем, но получить доступ к чайному древу Виньву и не взять его, было бы крайне глупо. Ладно, продолжать этот разговор нет никакого смысла. Пошли в запретные земли. Сюань Юаню было слишком лень спорить с жадностью. Он лишь мог проигнорировать его, так как стоило бы ему что-то сказать, и жадность тут же задавил бы его своими доводами и аргументами. Пронизывая ночное небо, Сюань Юань двигался вперед. Он был крайне осторожен, так как знал, что убийцы Лю Дао и Лунь Хуэй могли в любой момент напасть на него. На этот раз рядом с ним не было Инчжэнь Луа и Шигуань, которые смогли бы прийти ему на помощь, поэтому он должен был сохранять предельную осторожность. Непроизвольно из груди Сюань Юаня вырвалась мощная аура, словно некто внутри исследовал мир вокруг него и четко понимал, что происходит. Затем, неожиданно резко похолодало, и с неба упало несколько снежинок. Каждая снежинка имела форму идеального шестиугольника. Она была крайне холодной. Затем Сюань Юань видел, как небо стало опускать фигура в белом. Сюань Юань тут же нахмурился, придя в себя, а затем обнаружил, что это была святая Хантянь. На фоне холодной луны, ее образ действительно был завораживающим. «Юный мастер Сюань Юань, я весьма долго ждала тебя». На лице святой появилась легкая улыбка. Если бы обычные люди увидели эту сцену, то от шока их глаза повыпадали бы из орбит, ведь святая Хантянь была также известна среди людей, как ледяная скульптура. Никто и никогда не видел, как она смеялась или улыбалась. Сложно, как много людей спустили целые состояния лишь для того, чтобы увидеть ее улыбку. Однако все их попытки были обречены на провал. Если бы кто-то из этих людей узнал, что Сюань Юань все заставил ее улыбнуться, то скорее всего они использовали бы все свои силы, чтобы убить его в порыве ревности. Все влиятельные личности Северной империи считали святую Хантянь холодной до крайности личностью. У нее всегда было одно и то же выражение лица, вызывая у людей вокруг благоговение, холод и отрешенность. «Сюань Юань приветствует святую Хантянь», — с улыбкой ответил Сюань Юань. Его впечатление о святой Хантянь было довольно хорошим. Именно по этой причине он не пошел на ее рынок минералов Хантянь ранее. Однако, поскольку рынок Чиньмин был разорен, он лишь мог пойти на рынок бессмертных и рынок Сюаньву, чтобы заработать еще немного ресурсов. «Ранее я приходила пригласить юного мастера Сюань Юаня посетить мой рынок Хантянь в качестве гостя, но неожиданно оказалось, что ты удалился для практики, а когда ты вышел, то у тебя уже были другие дела, так что я не посмела беспокоить тебя. В результате, фея девяти небес оказалась на один шаг быстрее меня. В результате, мне пришлось все время ждать юного мастера Сюань Юаня здесь, опасаясь, что я снова могу упустить его. Я надеюсь, что юный мастер Сюань Юань сможет почтить своим визитом мой рынок Хантянь. Я также получила шанс решить проблему юного мастера Сюань Юаня. Я так понимаю, что фея девяти небес не смогла сделать этого, сказала святая Хантянь. Ее слова не были быстрыми или медленными, а также не были теплыми или холодными. Я благодарен за приглашение святой Хантянь и не смею отказать ей. Хоть Сюань Юань не знал, какие цели преследовала святая Хантянь, но другая сторона не проявляла к нему агрессии, а значит и не было повода обходить ее десятой дорогой. «Юный мастер Сюань Юань, пожалуйста, следуйте за мной». Святая Хантянь махнула своим большим рукавом и полетела по воздуху, указывая путь. Сюань Юань тут же последовал за ней, и вскоре они прибыли к павильону Хантянь. Являясь святой секты Хантянь, ее отправили в мир, чтобы она набралась опыта общения с другими людьми. Она использовала различные методы, однако всегда, когда она появлялась на людях, она была крайне холодной и малословной. Изначально они хотели, чтобы святая Хантянь посетила рынок минералов Хантянь и множество других мест, дабы испытать свои силы, но неожиданно она оказалась крайне инертной. Более того, неизвестно каким образом, она завоевала титул первой красавицы Северного континента, что весьма опечалило секту Хантянь. Святая Хантянь была очень грациозной и изысканной, она действительно была лучшей из лучших, однозначно доказывая свой статус святой. «Эй, парень, эта женщина обладает телом Хантянь. Хе-хе, это действительно большая удача. Подобное телосложение является крайне редким и обладает силой сокрушить небеса. Его можно сравнить с телом Сюаньча. Снова раздался голос старого хрыча. Сюань Юань слегка приподнял свою бровь и про себя с сомнением подумал. Тело Сюаньча, ты имеешь в виду телосложение фею девяти небес, верно? Тело Сюаньча с рождения обладает глубокой естественной мудростью. Оно находится в гармонии с мировой ци, а также имеет крепкие кости. Никто из простых практиков не сможет сравниться в мастерстве обладателем подобного тела, который способен постичь все тайны этого мира. Бессмертное тело Тиньхань берет свое начало от древней горы Тиньхань. Эта гора обратилась в тело Ханьтянь, которое потом получила секта Ханьтянь. С тех пор это тело передается внутри секты из поколения в поколение, а члены секты поклоняются ему, как божеству. Она идеально подходит для практики техники девяти холодных небес. Ее сила просто невероятна, неудивительно, что она смогла стать святой секты Ханьтянь. Вполне возможно, что своим телосложением она действительно сможет избавить тебя от драконьего червя. Каждое телосложение имеет свои особые секреты. Даже если ты являешься наследником пожирателя империи, ты все еще не можешь познать все эти секреты. Это одно из немногих тел во всем мире, которое обладает силой, способной изгнать драконьего червя из твоего сердца. Например, ты можешь объединить энергии инь-янь, позволим им пройти через свое тело, быстро сказал Жадность. И по его словам было очевидно, что он хотел, дабы Сюань Юань сделал нечто нехорошее со святой Ханьтянь. Сюань Юань беспомощно закатил свои глаза, поняв, что Горбатого лишь могила исправит. «Разве я не владею телом Ваньхуа, которое может поглотить все в этом мире? И ты говоришь, что я не смогу справиться с каким-то жалким драконьим червем? Тогда это просто бесполезное телосложение. Чушь. Хоть ты и обладаешь телом Ваньхуа, но ты в начальную стадию формирования этого тела не вошел. Этот драконий червь является существом из другой реальности. Лишь древние мудрецы были в состоянии совладать с ними. Драконьи черви уже убивали своих жертв еще во времена, когда черного дракона даже в проекте не было, закричал старый хрыч. Было очевидно, что для него просто не существовало достойной замены для тела Ваньхуа. С его точки зрения все остальные телосложения были намного хуже. Когда ты достигнешь сферы бессмертного, лишь тогда можно будет считать, что ты обрел настоящее тело Ваньхуа. А когда ты достигнешь седьмого уровня сферы бессмертных и укрепишь этот уровень развития, лишь тогда оно сможет называться завершенным телом Ваньхуа. В то время, если ты захочешь разобраться с этим драконьим червем, у тебя действительно не возникнет никаких проблем с этим. Если бы у тебя не было тела Ваньхуа, то ты просто не смог получить эти четвертого года времени. Интусянь является бессмертным восьмого уровня, но смог протянуть всего 2-3 года, а ты сходу получил четвертого года времени. Думаешь, это все просто так? Ладно. Сюань Юань пожал своими плечами, но все еще был весьма доволен своим телом. Вскоре после этого они прибыли на рынок минералов Ханьтянь. Рынок Ханьтянь полностью состоял из льда и снега, а здесь осталось множество следов времени, которые накопились за всю историю рынка. В конце рынка было не очень много людей. Святая Ханьтянь специально провела его не в многолюдное место рынка. Пройдя через красиво украшенную галерею, они наконец добрались до места, которое называлось павильоном Ханьтянь. Павильон Ханьтянь был сделан из ледяных кристаллов. Он сильно восхищал и был весьма красив под лунным светом. Казалось, он был погружен в вечность и вызывал у людей нежелание уходить отсюда. Сюань Юань ошеломленно сказал: «Как красиво! Юный мастер Сюань Юань, спасибо за похвалу, пожалуйста, проходите». Святая Ханьтянь мягко улыбнулась. Она была прекрасна, как весенний дождь, который растапливает снега, вызывая восхищение в сердце любого человека, который смог бы увидеть это. Сюань Юань в душе издал пораженный вздох. Слава Будде Амитабе! Пустота есть красота, красота есть пустота. Павильон Ханьтянь. Обстановка внутри была очень простой. 2 стула, журнальный столик и кровать их нефритового хрусталя. Также несколько украшений из ледяных кристаллов. Просто глядя на эту обстановку, можно было понять, что святая Ханьтянь была весьма неприхотлива и любила простоту. «Юный мастер Сюань Юань, пожалуйста, присаживайся». Святая села на один из стулом. На журнальном столике стояла какая-то нефритовая банка. Она была заполнена чем-то жидким, и эта жидкость казалась живой. По сторонам от банки было 2 хрустальных бокала, на которых были изображены ветер и снег. Святая Ханьтянь взяла нефритовый горшок и налила странную жидкость в 2 чашки. «Юный мастер Сюань Юань, «Пожалуйста, попробуй это». Я заварила напиток, который называется «Божественный напиток Тиньшуан». Этот напиток выглядел спокойным и невозмутимым, не имея никакой ауры, однако просто глядя на него, возникало сильное чувство холода. Сюань Юань кивнул своей головой и взял нефритовую чашу, а затем выпил ее содержимое. Как только она вошла в горло, то тут же стала замораживать его. Это была крайне мощная сила, которая постепенно окутывала все его тело. Сюань Юань почувствовал, что как его точки стали открываться этому холоду. Эта холодная сила быстро текла по его телу и вымывала загрязнения, которые были спрятаны в самых глубоких уголках его организма, и все это на самом деле оказалось влияние напитка Тиньшуан. Сюань Юань был весьма удивлен в душе. Его тело было телом Ваньхуа, которое было способно поглотить абсолютно все в этом мире. Тем не менее, этот напиток все еще нашел в нем шлаки, с которыми не смогло справиться его тело. Как тут было не удивиться. Затем эти шлаки стали выводиться в его кровь, которая стала собираться в воздухе перед ним в небольшой шарик, размером с нефритовую бусину. Среди кровяных клеток этой примеси все еще существовало давление древнего дракона, которые были оставлены в его теле, когда он посетил гору Черного Дракона. В настоящее время в крови Черного Дракона не осталось никаких лишних примесей. В конечном итоге, Черный Дракон пребывал в неподвижном состоянии на протяжении многих лет, так что было довольно сложно избежать того, чтобы его кровь не загрязнилась. Этот напиток Тиньшуан также начал впитываться позвоночником Сюань Юаня. На мгновение он был шокирован, а затем почувствовал, как 9 точек спины начали пульсировать. Они поглотили силу напитка и стали открываться одна за другой. Сюань Юань пораженно посмотрел на святую, но та лишь улыбнулась в ответ и ничего не сказала. Тогда он понял, что это было именно то, чего она добивалась. Он закрыл свои глаза и начал управлять процессами, которые происходили внутри него, чтобы связать свои акупунктурные точки в единую систему. Точка Дачуи, точка Шиндао, точка Чжиян, точка Минмень, точка Финмень, точка Гахуан, точка Тяньцзун, точка Цзичун, точка Синьюи открылись одна за другой. Позвоночник человека также был известен, как стержень дракона. Как следует из названия, он похож на дракона. Сюань Юань хотел прорваться через пятую большую точку дракона. Но чтобы открыть эту точку, ему нужно было сначала объединить все точки на своей спине. 9 больших точек, и каждая крайне важна. Например, если поразить человека в точку Минмень, то его может полностью парализовать. Другой пример — точка Гахуан. Если поразить ее, то человек сильно заболеет. При плохом здоровье именно в этой точке собираются различные мокроты. Лекарства будут бесполезны, и в конечном итоге человек даже может умереть. 9 больших точек на спине в районе пояса Сюань Юаня были полностью очищены, так что от него стала исходить крайне шокирующая и мощная аура. Сюань Юань с любопытством заглянул в свой внутренний мир. Между точками мутный воздух, казалось, начал дрожать, а из него вырывалось огромное количество жутких насекомых, сильно пугая людей, которые видели это. Сюань Юань сделал холодный глоток воздуха. Его тело было телом Ваньхуа, в этом мире не существовало ничего, что оно не могло бы переработать, но неожиданно в его теле обнаружилась настолько жуткая картина. Если бы это увидели другие люди, они без сомнения были бы сильно напуганы. Точка Гахуан была местом, на которое невозможно было воздействовать медицинскими препаратами. После того, как она будет полностью очищена, она позволит замедлить процесс старения, увеличит продолжительность жизни и позволит человек забыть о болезнях. Внутри этой точки роились бесчисленные насекомые, вызывая у Сюань Юаня холодный пот. Затем мутный туман сформировал образ демона, который издал яростный рев и устроил настоящую бурю внутри точки Гахуан. Сердце Сюань Юаня дрогнуло, а затем он тут же активировал огненный лотос и также запустил его внутрь точки Гахуан. Затем раздался громкий рев этих странных насекомых, а затем под яростным пламенем огненного лотоса, все они были сожжены дотла, не оставив после себя абсолютно никаких следов. Теперь точка Гахуан была такой же чистой и тихой, как хрусталь, и более здесь не появлялись новые насекомые. Пламя огненного лотоса – это пламя, которое выжигает все зло. Так, он был естественным врагом для всех этих паразитов. Очистив точку Гахуан, Сюань Юань также почувствовал, что его сила также выросла, поднявшись с 16 до 17 имперских драконов. Напиток Тиньшуан превратился в бесконечную силу, которая стала питать 9 точек его спины, создавая новые звезды во внутреннем мире Сюань-Юаня. В результате, 9 звезд были объединены в единое созвездие и сформировало одно целое. Изначально это была лишь небольшая призрачная точка, но благодаря мощной силе, которая содержалась в напитке Тиньшуан, она была объединена с 9 великими точками и 9 великих точек превратились в 9 великих звезд. Мощный водоворот постоянно поглощал энергию снаружи. В результате, великое совершенство было достигнуто всего за несколько мгновений. Сила Сюань-Юаня снова выросла с 17 имперских драконов до 20, что удивило даже святую Хантянь. Сюань-Юань действительно ужасен. Похоже, что я сделала правильный выбор. Сюань-Юань открыл свои глаза и почувствовал, как пульсировал его позвоночник, словно он был настоящим драконом. Момент, когда он сможет полностью поглотить эликсир черного дракона, становился все ближе. Хе-хе, спасибо большое, святая Хантянь. Сюань-Юань чувствовал себя весьма обновленным и бодрым. Он даже подумать не мог, что этот напиток будет обладать настолько невероятной силой. Теперь он был всего в одном шаге от прорыва через 5 скрытую точку черного дракона. Из-за того, что Сюань-Юань использовал технику тела черного дракона для очищения точек своего тела, его метод развития также отличался от многих других практиков. Могу ли я поинтересоваться, как вы создаете этот напиток, Хэншуан? С любопытством спросил Сюань-Юань. Для создания этого напитка я использовала эссенцию жизни из своего тела, объединив в нем силу дня и ночи. Как себя чувствует юный мастер Сюань-Юань? Святая Хантянь была очень мягкой, словно шелк. Ее очень порадовало, что Сюань-Юань первым выпил ее напиток Хэншуан. Другие люди, даже если и хотели попробовать его, но просто не смели прикасаться к нему. Даже святой Хантянь не был исключением. Сердце Сюань-Юаня резко подпрыгнуло, и у него появилось странное чувство. Он улыбнулся, не зная, что сказать, и потер свое ушко, смущенно спросил: «Могу ли я узнать, зачем святая Хантянь хотела встретиться со мной, даже если это какая-то мелочь? До тех пор, пока это в моих силах, я постараюсь помочь вам». Действительно, глаза святой ярко засияли. «Конечно», — подтвердил Сюань-Юань. Глава 364. Каменная статуя 100 точек. Святая Хантянь кивнула своей головой и достала из своего кольца камень-источник размером с голову человека. Когда этот камень был изъят из кольца, сердце Сюань-Юаня резко вздрогнуло. Это чувство было порождено его чутьем эксперта поиска минералов. Сюань-Юань резко осознал, что этот камень был крайне непрост. Этот камень имел естественную форму человека, а также в нем целых 108 дыр, которые указывали на акупунктурные точки на теле человека. Лунное сияние распространилось по павильону Хантяницы, которая содержалась в нем, мгновенно исчезла. Сюань-Юань был в несостоянии сдержать своего шока и посмотрел на святую Хантянь, дрожащим голосом спросив: «Это же каменная статуя 100 точек, это непревзойденный духовный источник». Сюань-Юаню хватило всего одного взгляда, чтобы определить этот источник. Святая Хантянь согласно кивнула и голосом ребенка, который не смог сдержать своего волнения, счастливо сказала: «Все верно. Я вот хотела узнать, может ли юный мастер Сюань-Юань помочь мне накормить этот источник своей кровью черного дракона. После этого, ты сможешь использовать свою технику добычи минералов, чтобы очистить этот камень. Взамен, я готова поделиться своим духовным развитием с тобой, а также использовать свое девственное тело Тиньшуань, чтобы избавить тебя от драконьего червя в твоем теле. Даже если это не сможет убить его, он все еще будет сильно ранен. Я слышала, что у юного мастера Сюань-Юаня есть дух огня, так что твое тело очень богато энергией янь. Если мы объединим наши силы, то сможем непрерывно атаковать его с двух сторон, пока он не падет». Как только святая Хантянь сказала это, сердце Сюань-Юаня дико подпрыгнуло. «Что?» Лицо святой стало очень красным, став еще более привлекательным. Ее кожа, казалось, была нежной, словно персик, а ее глаза голубыми, как океаны. Это действительно было очень красиво и весьма зацепило Сюань-Юаня в душе. «Я готова стать одним целым с юным мастером Сюань-Юанем». Святая Хантянь скрыла свое лицо под лунным светом от смущения, а Сюань-Юань едва не пустил кровь из носа от возбуждения. Девушка, которая снаружи была подобна айсбергу, внутри оказалась крайне очаровательной и соблазнительной. Настолько сильный контраст оказалась отличной приманкой для Сюань-Юаня. «Нет, я отказываюсь». Сюань-Юань тут же категорично отказался от предложения святой. Его сердце бешено колотилось, так как это был первый раз, когда женщина откровенно пыталась отдаться ему, при этом являясь невинной девушкой. Сюань Юань просто не мог остаться равнодушным к такому. Почему нет? Юный мастер Сюань Юань не верит, что я сдержу свое обещание. Пока ты выполнишь свою часть сделки, я выполню свою. На лице святой отразилась некая тревога. Похоже, что она с нетерпением ждала момента, когда Сюань Юань даст ей свое обещание. Интересно, что подумали бы другие люди, увидев святую Хантянь в подобной ситуации. Подумать только, их богиня обещает отдаться Сюань Юаню взамен не небольшую просьбу. Даже 10 тысяч жизней не хватит, чтобы простить это. Речь идет о нашей чести и позоре. Отдать кому-то свою невинность – это огромный шаг. Как вы можете так легко отдавать ее кому-то, кого даже толком не знаете? Нет, и еще раз нет, я на такое ни за что не соглашусь. Вы реально думаете, что этот кусок камня важнее вашего главного жизненного сокровища? Хоть Сюань Юань был весьма возбужден в душе, но у него все еще были свои принципы. В его душе была своя шкала правильно и неправильно, которой он оценивал мир. Юный мастер Сюань Юань так заботится обо мне, я действительно очень рада. Если бы на твоем месте оказался обычный человек, то он наверняка с нетерпением стал бы ждать момента исполнения моего обещания. Этого достаточно, чтобы доказать, что юный мастер Сюань Юань является человеком, которому можно доверить свою жизнь. Однако Ло Цзы уже приняла решение, так что она ни о чем не будет сожалеть. На лице святой не осталось и следа от ее былого холода, и теперь там была безграничная нежность, которой просто невозможно было противостоять, так что даже крепкий волей Сюань Юань на мгновение впал в ступор, и его сознание отключилось. Как много людей в мире сможет отказать богине, которая соблазняет их настолько обаятельным образом? Таких людей практически не существует. И Сюань Юань не исключение, и его сердцебиение ускорилось еще больше. Однако окончательный его ответ оказался совершенно иным. «Хорошо, как насчет такого? Я обещаю напоить вашу каменную статую 100 точки своей кровью черного дракона, а затем, поскольку я являюсь мастером поиска и добычи минералов, я помогу, для меня принять участие в добыче бесподобного духовного источника практически является смыслом жизни. Я также могу использовать свою силу, чтобы питать этот духовный источник для вас. Однако я не хочу больше и слова слышать о продаже вашей невинности. Я не тот человек, который будет пользоваться женщинами, только потому, что они столкнулись с некоторыми трудностями. Ни один мужчина не сможет отказать вам, когда вы так соблазняете его, и я не исключение. Но если это ключевое событие во всей вашей жизни, кто вот так просто согласится на такое? Я надеюсь, что святая Хантянь понимает меня. Желания внутри Сюань Юаня были крайне сильными, и их было очень сложно подавить. Тем не менее, он все еще смог противостоять этой обнаженной приманке. Что бы ни случилось, Сюань Юань не хотел идти против своих собственных принципов. Он считал, что человек всегда должен держать под контролем свои необузданные и неконтролируемые желания. А небеса, парень, да ты на всю голову еб, больной. Просто накормив ее камень кровью черного дракона, ты смог бы забрать ее невинность и обрести огромную силу. Ты не должен отказываться от этой возможности. Ты должен понимать, что тело Тиньшуань будет крайне полезно для тебя. Это совсем не шутки. И прямо сейчас она сама предлагает себя тебе за то, чтобы ты дал немного своей крови ее камню. У тебя там что, совсем мозг парализовало? Резко завопил старый хрыч, который уже практически видел очень интересное шоу. Он думал, что Сюань Юань обязательно согласится на это, но услышав его ответ, его едва кровью не начало рвать от гнева, и он тут же сделал ему выговор. «Парень, хватит из себя невинную целку устроить, ты ведь на самом деле хочешь этого, хватит оправдываться и идти против своих желаний, в будущем тебе предстоит встать великим императором, и подобные моменты вообще будут ничто, а тело святой Хантянь – это уникальное тело, которое может дать тебе огромное количество преимуществ. Завали, старый хрен, не нужно путать любовь и похоть, это две совершенно разные вещи, хоть я и возбужден, но я не могу позволить своим эмоциям взять верх. Будь это гнев, жадность или что-то другое, человек не должен позволять им контролировать себя. Лишь тот, кто сможет одержать верх над своими желаниями, действительно достоин того, чтобы стать великим императором. Это у тебя мозги совсем парализовало. Если я пересплю с ней, разве тогда мое истинное телосложение не будет раскрыто? Кто может гарантировать, что она не обнародует эту информацию? Таким образом, я ни при каких обстоятельствах не могу сделать это с ней. Что касается кормежки ее камня моей кровью черного дракона, то на этот счет у меня есть свои соображения. Я никогда и ничего не делаю в убыток себе. Яростно выпалил прямо в лицо старику Сюань Юань. Ха, парень, а ты весьма неплох. Когда люди сливаются воедино физически, они так объединяются вместе и духовно. Для этого они должны открыть свой разум, и тогда твой секрет действительно больше не может быть спрятан. Хоть я и не согласен с тобой, но думаю, нам стоит подождать момента, когда твое тело Ваньхуа полностью пробудится, тогда тебе больше нечего будет бояться. Старый хрыч согласно кивнул, соглашаясь с Сюань Юанем. Я не ожидал, что ты окажешься настолько проницательным. Однако, собираясь накормить ее камень своей кровью, что ты задумал? Сюань Юань проигнорировал старика, так как это была вся его суть. Он во всем искал исключительно одну выгоду и был крайне жадным. Однако он никогда не станет использовать близки для получения выгоды для себя, а вот чужие люди — это был уже совсем другой разговор. Надо признать, что старый хрыч все еще был довольно неплохим. На его месте свин бы наверняка заявил бы что-то вроде того, что та, что нельзя взять по-хорошему, нужно забрать силой. Юный мастер Сюань Юань, это нехорошо, я одна, и кроме моего тела мне больше нечего предложить тебе взамен на то, чтобы ты накормил мой камень своей кровью черного дракона. Можно обойтись и без этого, так что я буду просто рада, если ты поможешь мне добыть источник из этого камня. Увидев, что Сюань Юань на самом деле отказал ей, святая Хантянь не стала продолжать эту тему, но в душе она была весьма восхищена им. Однако вместе с этим она также испытала некоторое сожаление, гадая, есть хоть что-то, в чем бы она смогла помочь Сюань Юаню. Без проблем, я могу пообещать вам это. Естественно, что у вас кое-что есть, что может быть полезно для меня, в противном случае, я не стал бы делать ничего, что не приносит мне пользу. Сюань Юань мельком посмотрел на статую статочки на чайном столике, которая излучала неописуемую ауру. То, что святая Хантянь смогла заполучить подобный камень-источник, можно назвать огромной удачей. Сложно было даже представить, как много лет и бедствий ему пришлось пережить, чтобы принять тот вид и силу, которой он обладал сегодня. В искусстве поиска и добычи минералов выделяют следующие направления изучения формаций: разведка месторождений, стимуляция камней, очистка камней, разделение камней, опечатывание камней и, наконец, обогащение камней. Некоторые камни, рожденные мировой ци, образуют естественные и непостижимые формы, среди которых встречаются особенно редкие и ценные формы. Если их неосторожно очистить, то они почти наверняка утратят свою силу, что станет большой потерей. Некоторые утонченные мастера используют специальные техники, чтобы уменьшить размер камня, а затем создают вокруг них уникальные формации, чтобы подпитывать их, позволяя камню и дальше набирать силу, пока он не достигнет пика своей силы. Обычно подпитка производится кровью различных животных или мировой ци. Питая их таким образом, люди надеются, что те смогут превратиться в более редкие источники энергии. Очевидно, что поскольку святую Хантянь сделали управляющей рынка Хантянь, то она обладала некоторыми достижениями на этом поприще. Техника выращивания камней также была далеко не простым делом. Даже если пять великих мастеров Северной империи объединятся вместе, они все еще не смогут сравниться с Сюань Юанем в этом. Ранее, во время дуэли Сюань Юаня на рынке Чиньмин, святая Хантянь тут же поняла, что его талант был крайне необычен. Однако она даже подумать не могла, что Сюань Юань на самом деле был наследником великого императора Далуа. Одного этого факта было достаточно, чтобы она пригласила Сюань Юаня к себе в гости.